Глава 2. Система еврейского права в условиях чужого господства. Еврейская судебная автономия в Средние века. Исходным пунктом для нашего рассмотрения послужит широко распространенный подход христианских властей, позволявших еврейской общине пользоваться судебной автономией. Этот факт следует понимать в свете сложившейся в Средние века структуры управления, где каждый субъект принадлежал к определенной группе, при этом власти признавали полномочия систем права различных крупных групп и сообществ, вместе составлявших государство. Ключевым термином для понимания этого является «universitas». Этот термин относится к корпорации или объединению, являющемуся субъектом права, признанному властями и пользующемуся судебной автономией по отношению к своим членам. Городские общины, гильдии торговцев и ремесленников являлись такими корпорациями. В XIII веке преподаватели университетов, студенты, а иногда и те, и другие вместе, стали создавать союзы под названием «корпорация учителей и учеников», из которых выросли университеты, как высшее учебное заведение, и от которых они и получили свое название. Среди различных корпораций, составлявших общество, существовало также «Universitas Judaeorum» – объединение евреев, то же самое, что и еврейская община. Поскольку она была признана юридической корпорацией, община пользовалась правом судить своих членов по своим законам. В привилегиях, дарованных евреям христианскими правителями, непременно был параграф, определяющий их правовую автономию. Так, например, в привилегии императора Генриха IV евреям Шпеера в 1090 году сказано: «И если выйдет у евреев спор или тяжба между собой, да будут они судимы равными себе, а не прочими». Выражение «равными себе» парес указывает здесь на членов еврейской общины. Изначально этот термин обозначает равенство с социальной точки зрения. Свободные люди, например, знать, были подсудны суду, состоящему из людей, равных по социальному положению ответчику, в то время как зависимые люди судились своим господином. Можно ли из всего этого сделать вывод о том, как евреи воспринимались христианским законодательством? В любой тяжбе евреев между собой, в принципе, принимался в расчет только еврейский закон, то есть тот и раздел Галахи, который занимался правовым регулированием отношений между людьми. Естественно, что евреи, как правило, старались избегать участия в судебных процессах в христианском суде, как из-за связи христианского суда с религиозными христианскими понятиями и текстами, так и из институционно-экономических интересов общины, заинтересованной в сохранении судебной монополии над своими членами. Взаимосвязь, существующая в еврейской традиции между религией и правом, и вера в то, что еврейское право имеет божественное происхождение, тогда как закон других народов – не что иное, как человеческое изобретение, оба этих обстоятельства также были причиной приверженности еврейской общины установкам еврейского права. Готовность властей признать еврейскую судебную автономию таким образом вполне соответствовала еврейским интересам, хотя это и не было тем соображением, которым руководствовались власти. Мы уже видели, что политика в отношении евреев соответствовала распространенной установке на признание судебной автономии корпорации. Для властей было удобно видеть в еврейской общине субъект права, так, чтобы ее лидеры несли юридическую ответственность за выполнение распоряжений властей по отношению к общине по любому вопросу, в особенности в сфере налогов и пошлин. Несмотря на то, что еврейская община пользовалась широкой судебной автономией, она все же должна была вступать в юридические контакты с внешним миром и подчиняться христианскому законодательству. На практике обращение евреев в нееврейские учреждения было распространенным явлением во многих еврейских общинах в Средние века. В этом отношении бросается в глаза различие между Испанией и другими странами Европы. В Европе обращение в нееврейские судебные инстанции разрешалось только в особых случаях, если одна из сторон отказывалась разбирать дело в еврейском суде или не подчинялась его приговору. евреи, которые по той или иной причине наносили урон авторитету своих судов и судей, и, обращаясь в нееврейские учреждения без достаточного на то основания, давали чужим повод вмешиваться в жизнь общины и считались доносчиками и предателями. С другой стороны, в испанских общинах обращение в нееврейские учреждения было относительно распространенным явлением, и в этом не нужно было видеть следствие слабости еврейской судебной системы или давления властей на евреев. Йом-Тов Асис показал, что в Испании в XIII-XIV веках следует понимать обращение евреев в нееврейские учреждения как часть их глубокой причастности к жизни всего общества и как следствие их тесных связей с христианским миром. Близкие отношения между евреями и христианами облегчали евреям обращение в нееврейские суды. Разрешение обращаться в нееврейские институты по имущественным тяжбам повлекло за собой большую открытость также и в других сферах жизни, так что даже дела, связанные с браком, не были исключением. Многие из обращавшихся в нееврейские институты были выходцами из еврейской элиты, представители которой служили короне. Они, не задумываясь, обращались в нееврейские учреждения с жалобами на других евреев, так как могли рассчитывать в своей тяжбе, как правило, на поддержку королевского двора. Также и общественное брожение и борьба сословий в еврейском обществе способствовали обращению к внешним силам, таким как христианские суды. Некоторые обращались в них по соображениям выгоды, рассчитывая, что в нееврейских институтах шансы выиграть тяжбу будут выше, чем в суде по еврейским законам. Подумайте, с какими проблемами сталкивались евреи в средневековом христианском суде.